по праву или нет, но итальянские дипломаты в Вашингтоне считались цветом форнезины. В костюмах от Карачени и галстуках от Франческини блистали они на официальных приемах. Их секретным оружием было целование женских ручек, вызывающее много выше, чем принято. Неприученные к этому американки трепетали от удовольствия и шептали: «Ах, эти латинские дипломаты!» Умберто Нальди производил, пожалуй, наибольший эффект. Он вышагивал, как если бы торс его был в гипсе. Он был красивый и легкомысленный. В 20 лет он занял пост начальника отдела печати в африканском штабе маршала Грациани и женился на дочери известного изобретателя. Он искренне верил в пресловутые 8 миллионов штыков. Ему хватало малейшего повода, чтобы пуститься в мельчайших подробностях объяснять, могла ли Италия завоевать Египет, Сирию и Кавказ, если бы, разумеется, не предатели. Он был занят самой разнообразной деятельностью. Утром совершал прогулки верхом, вечером писал рассказы. «Почему ты их не печатаешь?» — спросил как-то Бертолли, не скрывая иронии. «Они слишком смелы», — ответил Нальди, — «и наделают много шума. Лучше подождать до отставки». Единственным, кто всячески избегал разговоров с Нальди, был граф Джулио Дельфини Кантони. Они претили его вкусу и тонкой натуре. Граф Дельфини жил с дочерью и пуделем, стоявшей особняком вилле. Если ему удавалось уклониться от приглашения на обед, граф оставался дома и читал Драйзера или Генри Джеймса. Нальди ненавидел его, даже готов был отравить. Он ненавидел его потому, что Дельфини, хотя и приехал сравнительно недавно, уже сумел нарушить покой самых красивых женщин Вашингтона и окрестностей. «А вы, — спросил однажды Нальди у секретарши, — вы тоже находите Дельфини интересным мужчиной?» «О да», — девушка вздохнула. В профиле Джулио Дельфини, так же как на многих портретах работы Эль Греко, проглядывало явное благородство. У него были черные грустные глаза, вьющиеся волосы, седые виски и удлиненные кисти рук, подтверждающие породу. О его появлении в гостиных можно было догадаться потому, как женщины прекращали болтовню и вытягивали шеи. Однажды вечером за ужином одна красивая и неглупая дама отвела меня в сторону и спросила: «Скажите мне, как его друг, есть ли на свете что-то такое, что могло бы его заинтересовать?» На самом деле Дельфини не был бесчувственным, он вообще ничем не отличался от других людей, он просто грустил. Он проходил в толпе женщин, мечтавших о нем, думая только о той, которая оставила его, о своей жене. Он, наверное, все еще обожал ее. Достаточно было увидеть, как он любовался своей дочерью, вылитой матерью. Сослуживцы рассказывали о нем странные истории. Я знал, что это неправда, но не останавливал их. Иногда испытываешь острое удовольствие, наблюдая за тем, как похожие на тебя, созданные по образу и подобию Бога, глубоко зарываются в навоз. «Какой там любимец женщин?» — ухмылялся Нальди. У него такие огромные рога, искры сыплются, когда он задевает ими за электрические провода. Самые лояльные подозревали, что он просто импотент. «Боже мой, вот где собака зарыта», — говорил один дипломат-моралист. «Ну что за удовольствие разжигать иллюзии у стольких бедняжек, если в нужный момент оказывается, что у тебя козырей-то нет?» А Джулио Дельфи не хотел, чтобы его оставили в покое. Пытался говорить умные вещи и при этом никого не задевать, что, естественно, требовало усилий. Лучшие вечера я провел у него, слушал пластинки, читал или беседовал. Дочь спала, на ковре, свернувшись и не спуская с него глаз, лежала собака. Тихо тикали часы и потрескивали полени в камине. Время от времени Джулио вставала, звенела льдом в моем пустом стакане. «Выпьешь еще?» «Пожалуй». Он один знал мою историю. «Женщина любит тебя как дипломата или как акробата?» Женщины всегда плачут по тому, кто уже в прошлом. А ты смог бы теперь прыгнуть шестом? Нет, и очень жалею. Когда взлетаешь в воздухе на высоту 4 метров, словно флажок на флагштоке, испытываешь почти физическое наслаждение. Многие женщины стоят даже меньше хорошего прыжка с шестом. Я был в Америке уже больше 3 месяцев. Немного говорил по-английски, в такси, в ресторанах, в магазине. Насмотревшись гангстерских фильмов, я уже понимал кое-что и на сленге. Если выдержу еще, думал я, министерство наконец получит достоверный доклад. И все же каждый день был чудом. К моему удивлению, никто и не замечал, что я не в состоянии информировать, уж не говорю правительство, но даже какую-нибудь контору или частное лицо. Только подумать, как я на протяжении многих месяцев выискивал материалы для докладов министерству. В киоске в центре города я покупал газеты, которые доставляли самолетом из Италии, и вырезал из них статьи об Америке. Статьи бывали хорошие и плохие, простые и непонятные. Я перемешивал их, как коктейль в шейкере, и подавал свеженькими начальству.